Шведская война. Молодой шведский король Карл X, только что сменивший на престоле мирную покровительницу искусств, королеву Христину, не мог спокойно наблюдать, как Россия собирается прибрать к рукам побежденную Польшу. У Швеции с Речью Посполитой имелись собственные давние счеты. В сражениях недавно закончившейся 30-летней войны шведская армия доказала, что она из сильнейших в Европе, а сам король был энергичен, честолюбив и воинственен. У него появился план захватить все южное побережье Балтики и сделать это море внутренним шведским. Предлог долго придумывать не пришлось. Хватило того, что польские монархи династии Ваза продолжали титуловать себя шведскими королями, хотя давно лишились этой короны. Еще летом 1655 года фельдмаршал Виттенберг вторгся на польскую территорию и почти не встретил сопротивления. Литовский гетман Радзивилл, как и шведы, протестант по вероисповеданию, перешел на сторону Карла, прося только, чтобы тот помог литовцам отбиться от русских. Затем последовало вторжение всей шведской армии, катастрофа, получившая в польской истории название «потоп шведский» или просто «потоп». Еще одного удара после украинского восстания и русской войны Речь Посполитая не выдержала. Захватчики быстро заняли почти всю страну, включая обе столицы – Варшаву и Краков. После двух неудачных сражений Ян Казимир, всеми оставленный, бежал за границу в Австрию. Казалось, польско-литовскому государству наступил конец. Однако коллапс продолжался недолго. Повторилась история русской смуты, когда военное поражение вызвало в народе небывалый подъем патриотизма. Подавляющее большинство поляков было католиками и считало шведов еретиками. А Карл имел неосторожность осадить Ченстаховский монастырь, польскую святыню, которая стала символом сопротивления. Повсюду вспыхивали антишведские восстания. В декабре шляхта объединилась в конфедерацию и обратилась к королю-эмигранту с просьбой вернуться. Армия Карла, 25-30 тысяч человек, могла выигрывать сражения, но не могла удерживать под контролем целую враждебную страну. Шведы начали отступать и изменили стратегию. Стали обзаводиться союзниками. С этой целью Карл предложил часть польских территорий Бранденбургскому курфюрсту, часть трансильванскому правителю Дьордю II Ракоци, а Украину Богдану Хмельницкому, которого весьма заинтересовала перспектива стать суверенным владыкой. Себе шведский король намеревался оставить только Балтийские провинции Речи Посполитой. Нечего и говорить, что царскому правительству идея подобного раздела, игнорировавшего и ущемлявшего российские интересы, понравиться не могла. Швеция становилась более опасным врагом, чем Польша. Патриарх Никон убеждал царя дать отпор королю Карлу. Многочисленные победы, одержанные за последнее время русским оружием, прибавляли Москве уверенности. Чтобы не вести войну на два фронта, нужно было замириться с поляками. Для этого пришлось существенно снизить свои запросы. Уговорились, что русские оставят за собой все занятые территории – Смоленщину, почти всю Белоруссию, кусок Литвы. Что же касается польского престола, на который Алексей Михайлович по настоянию Никона продолжал претендовать, то царь подождет до смерти бездетного Яна Казимира. Перемирие вступило в силу еще до окончательного утверждения условий – в конце апреля 1656 года. А в середине мая – Россия объявила шведам войну. Польша из врага стала союзником, но теперь запутались отношения с Украиной. Представители Хмельницкого в переговорах не участвовали, и мириться с короной гетман не собирался. Он не прекращал враждебные действия против поляков и не думал порывать со шведами. Возникла очень странная ситуация, при которой российский вассал дружил с врагом Москвы и воевал с ее союзником. Если бы Богдан не был тяжело болен и вскоре бы не умер, он, несомненно, разорвал бы Переяславский договор и не остался бы в истории архитектором российско-украинского объединения. Разрыв произошел бы очень быстро, после первых же неудач русской армии. А война для Москвы сразу пошла неладно. Планы поначалу были грандиозные. воевода Петр Потемкин пошел со стрельцами и донскими казаками к Финскому заливу. Патриарх Никон, ничтоже сумнявшийся, благословил это воинство брать Стокгольм, при том, что в отряде Потемкина было не более 2000 человек. Сам государь с основным войском вторгся в Ливонию с намерением занять главный морской порт Ригу. Захватили несколько крепостей, включая большой город Дерпт. Однако Ригу, где находился сильный гарнизон, взять не смогли. Простояли под стенами 3 месяца, понесли большие потери при попытке штурма и пришлось отступить. Между тем шведские отряды начали совершать рейды на русскую территорию, подбираясь к Пскову. Стало ясно, что легкой победы не будет, а скорее всего не будет никакой, потому что шведы – противники посерьезней поляков. Активные боевые действия прекратились, в Москве стали думать, как бы замириться. Тут как раз закатилась звезда Никона, главного инициатора экспансии, и царь велел начать переговоры. Шведы этому были рады. Их дела тоже шли неважно. Польской дипломатии удалось добиться того, что не удалось польскому оружию. Против Швеции, нарушившей баланс европейских сил, составилась коалиция, в которую вошли Австрия, Дания и даже Бранденбургский курфюрст, которому Варшава согласилась уступить права на герцогство Пруссию. Так была заложена основа будущего прусского королевства. В декабре 1658 года русские и шведы подписали временный договор на 3 года, по которому Россия получала Дерпт и другие захваченные ливонские территории, но нежеланный выход к морю. Результат военных усилий получился скромным, но в Москве радовались и такому. Однако удержать новые земли не удалось. За 3 года, предшествовавшие заключению вечного, постоянного мира, положение России сильно ухудшилось. На Украине отложился гетман Выговский и нанес русской армии тяжелое поражение под Конотопом, 1659 год. Возобновилась война с Речью Посполитой и шла негладко. Наконец завершился шведско-польский конфликт, у Карла X развязались руки, и он мог проявить твердость. В 1661 году подписали мир на всей шведской воле, отказавшись от ливонских приобретений. Шведская война оказалась большой ошибкой. Россия потратила на нее много сил, потеряла время, упустила Украину и дала передышку Речи Посполитой. Из потопа Польша вышла не ослабевшей, а окрепшей. Она была готова возобновить борьбу и за Малую, и за Белую Русь.